Добрый день, уважаемые друзья! С вами английский репетитор Отрадная и Дмитрий и Алла. Добрый день! Как обычно. И мы сегодня обсуждаем статью и записываем программу к ней «Золотой век английского языка». На самом деле меня на эту статью натолкнула лекция Михаила Беллера, недавняя, под названием... Ну, название, в общем, экстремальное, «Самоубийство литературы». Но речь шла в нем о том, в лекции Веллера, о том, что вот у литературы была вершина, но хотя это и вообще признано, «золотой век литературы», существует такой термин, что была вершина, а дальше начинается постепенно. И, собственно, и раз есть вершина, потом ты неизбежно с нее сходишь. Ну и всякие примеры приводились, анализировался там Достоевский, как это вершина, и в то же время это уже начало схода. Но применительно к английскому языку хотелось бы вот эти вещи обсудить. Во-первых, кажется естественным, что если вообще существует такая вещь, как золотой век литературы, то значит, вот примерно с этим золотым веком литературы совпадает и золотой век языка. То есть, скажем, его максимальное использование, максимально широкое, максимально богатое использование. А ведь язык, если мы вдумаемся в то, что это такое, это, по сути, посредник в передаче наших чувств, мыслей, образов от человека к человеку. Соответственно, вот как посредник, роль языка как посредника, видимо, достигает своей вершины именно золотой век литературы. Вот это первая мысль. Я об этом, в общем, никогда не задумывался, нигде не встречал. Как ты думаешь, то есть вот это... Ну, я не уверена, что это так, потому что в наше время очень многие учат язык, и необходимость владения языком связана во многом с тем, что люди стали гораздо больше ездить в другие страны по бизнесу, на отдых. И, соответственно, я бы сказала, что именно сейчас бум изучения английского языка, и он начался, ну, сравнительно недавно. То есть понятно, что всегда люди учили там иностранные языки и в 19 веке, хотя в России в основном это был французский язык. Но тем не менее, что касается вот английского языка, я считаю, что либо начало вершины, восхождение, вернее, либо, в общем, близко к самой высокой точке. Не знаю, что потом будет. Вообще, я надеюсь, это продлится. Ну, тут надеюсь, не надейся, будь что будет, поскольку оно все равно будет. Но на самом деле я немного о другом говорю, абсолютно с тобой согласен, что в смысле изучения ты все правильно изложил, на мой взгляд. То есть, если уточнить, то фактически вот когда люди начали интенсивно путешествовать, и фактически общество стало гораздо более открытым, ну, наверное, после вот то, что сейчас называется Вторая мировая война, Великой Отечественной войны. Где-то в 50-е годы. Здесь важен процент активно путешествующих людей. То есть люди всегда путешествовали, это понятно. Просто богаче стали. Но сейчас это происходит гораздо в более массовом масштабе, я бы сказала. Сейчас очень многие реально путешествуют. Помнишь, как в Хедвее писалось, что туризм стал, в общем, да, доступен. Большой бизнес. Нет, большой бизнес, но поскольку он стал доступен. Ну, а это связано. Он поэтому и стал большим бизнесом, потому что многие люди вовлечены. Конечно. Но ты все-таки немножко в сторону уводишь разговор, потому что я немного о другом. Вот здесь я абсолютно не то, что я согласен, действительно. То есть в смысле изучения золотой век, возможно, еще даже и впереди. Возможно, да. Я о другом немножко. Я в смысле использования... Ну вот моя следующая мысль очень простая. То есть я, собственно... Дальше начинаю задавать себе вопросы. А вот современные условия, насколько они меняют язык? То есть цифровая революция, которая на наших глазах происходит, что она, собственно, делает с языком? Ну, эти вопросы не только я себе задаю, а, в общем, очень многие люди. Вот недавно Улицкая тоже по этому поводу высказывалась, Людмила Улицкая. В общем, номер один, утверждение номер один. Использование прилагательных должно сильно уменьшиться. То есть я не хочу сказать, что они умрут полностью, но они сильно, так сказать, ужмутся. Потому что простая аргументация, прилагательные – это посредники в передача именно эмоций, а эмоции начали передаваться непосредственно. Вот ты щелк фотографию. Ну да, и смайлики, ты сразу и все видишь. Такое. Плюс смайлики, да, такие вещи. То есть вот эта вот вещь именно прилагательные станут меньше в языке использоваться. Ну и пытаем ощущение вот в современной литературе по сравнению с тем же Диккенсом, как прилагательных меньше стало или нет? Ну, я, к сожалению, не знаток современной литературы. Ну, кстати, вот то, что Диккенс здорово пишет. Я не могу сказать, что я знаток. Что говорить. Но то, что я вижу, не-не, вопрос не в том, здорово или не здорово, а изменения есть? Нет. Вот... Ну, с Харди ну, вот так, чтобы, кстати, вот так, чтобы все начали писать отрывисто, скажем, вот как Хемингуэй. То есть это вот совершенно не в моем вкусе. Да, это стиль. Стиль это уже, да. Но тем не менее, он же тоже, наверное, не просто так появился, этот конечно, стиль. Конечно, выражение то есть да, жизнь начала попадает. Становиться динамичнее. И, видимо, в каком-то смысле ответ вот конечно. На это. Ну, вот, но чтобы вот все так... Ну, понятно, что не так, как Хемингуэй, он великий, в конце концов. Но действительно, чтобы все вот так вот стремились. И даже, кстати говоря, по статьям в интернете, если судить, которые там есть. Возможно, у Диккенса, конечно, более так вот это все богато. Больше описаний, больше прилагательных. Но чтобы вот так вот резко, например, сейчас совсем вот их не было там, в том, что люди пишут. Я бы, наверное, не сказала, по моим впечатлениям. Я же не говорю, что их нет вообще. Я скорее предсказываю, что их использование уменьшится. Ну, по сравнению с Диккенсом, наверное, уже уменьшилось. Да, пожалуй, да. Это все сложно. Я не думаю, что такие исследования есть на эту тему. То есть мы тут можем говорить о личных ощущениях. Ну, то есть, по крайней мере, вот здесь ситуация, возможно, это есть, скажем так, наш вердикт. То есть я не буду утверждать на 100%. И мое впечатление, что в будущем все-таки этот процесс будет идти. Ну, а дальше другие средства передачи информации, те же смайлики, например. Что это такое, по сути? Ведь это скорость выражения эмоций. Ты ставишь смайлик, это очень быстро. Да, да, в то же время понятно, что ты чувствуешь. Более-менее, по крайней мере. А вот насчет понятности, точно в языке это точнее выражается. Но дольше, существенно дольше, и нужно им владеть. А смайлик, раз ты поставил, кто угодно может поставить да, смайлик. Да, в языке больше нюансов. Да. В языке больше нюансов. Больше мы теряем градаций. Эти нюансы, когда, да. Когда мы переходим с выражения слов, разрешите мне выразить искреннее восхищение вашим сегодняшним поведением. Вместо этого смайлик, большой палец вверх. То есть, как бы, другие совсем затраты времени, но и смысл теряется. Нюансы теряются, которые можно передать в языке, и нельзя передать вот этими графическими средствами. Но это ведь даже не китайский иероглиф, потому что это не язык, а тем не менее, вот с точки зрения роли смайликов, она вообще критически революционна, потому что это непосредственная передача эмоций графическим способом. Да, да, да. То есть, вот когда ты в китайском языке пишешь там один иероглиф, который значит целое слово, то все-таки ты передаешь сначала слово, а вот оно уже вызывает там эмоцию. То есть это все равно посредник. Да. А вот здесь непосредственно картинка, с ней уже связана эмоция без. То есть она становится другим посредником. Она тоже посредник, но. Более непосредственно. Более... Да, да, да, да. Вот я как раз хотел сказать, ты хорошо сказал, то есть более непосредственно, да. Потому что это, ну, я думаю, со времен Windows, вот когда они сделали эти иконки, и вот все это, визуальный интерфейс, чаще стал активно это дело использовать. Сколько этому лет? Этому лет вообще очень мало. То есть это все происходит на наших глазах. Да, да. То есть вообще можно констатировать, плюс сокращение в смс-ках, я вот о чем еще пишу, очевидная вещь, об этом не писал только ленивый, сокращение в смс-ках типа CU, буква C и буква U. Или там U2, это буква U и двойка. Ну, обычное дело там. Business to business, B2B. B, цифра 2 и потом B. В общем, все эти вещи язык на наших глазах меняет. Как, мы, естественно, осознать полностью не можем, но ощущение, что язык меняет свою роль критически, он из посредника передачи всего, в том числе чувств, становится передатчиком и посредником только в передаче действий, то есть договориться, какой-то вот прагматизм такой начинает языку быть присущим. И с этой точки зрения золотой век языка как посредника в передаче чувств действительно прошел. Но, возможно, золотой век в смысле вот этого нового, этой новой функции, которая еще только предстоит развиться, он впереди. Ну уж точно его учить не перестанут, как ты говорил. Да, в ближайшее время думаю, что не перестанут, и даже наоборот. Нет, ну, люди путешествуют. Конечно, потом конечно. Весь бизнес международный, да и в России, ну, собственно, отделить-то невозможно. Да, да, глобализация. Да, глобализация. Ну вот, я думаю, вот это хотелось обсудить. Спасибо вам всем за внимание, и до новых встреч. До встречи.